Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Ирина Кова. Лухари. Гид по красивой жизни. Читает Людмила Шаулина. Глава первая. Как встретить принца. Монако. Воздух искрился от фотовспышек. Четырехпалубная лодка принцесса Океана швартовалась в порту Монте-Карло. На променаде собрались зеваки. Может, на этот раз повезет? Как же хочется их увидеть, знаменитостей этих, думал мужчина с седыми висками, провинчиваясь сквозь людскую толпу. Вот бы туда попасть, уж я бы! Пронеслось в голове толстухи, расталкивающей народ локтями, чтобы пробраться поближе к судну. Самолет сделал крутой разворот и пошел на посадку. Канны, Антип, знакомые изгибы береговой линии заставили ее улыбнуться. И как же ей всего этого не хватало! Все же Шотландия такая холодная и унылая. На мгновение Таш вновь перенеслась на съемочную площадку. Длинноволосые босоногие феи в полупрозрачных одеяниях кружились в мокрой от дождя дикой траве. Между ними, словно стая лесных кабанов, проносились толстые рыжебородые гномы. А под обрывом, в бушующем Северном море, нагие сирены с серебристыми чешуйчатыми хвостами поджидали обессилевших странников. Неделя киношного волшебства пролетела, как не было, и Таш наконец-то ждал заслуженный отдых. А может, время чудес не закончилось? Едва самолет зашел на глиссаду, Таш нетерпеливо включила телефон. Три ожидаемых сообщения. От Вивьен. Водитель ждет тебя на прилете. От Анны. Мы в Монако. От Каролины. Малышка, я дома, жду тебя. Машина съехала с автострады А8 в сторону Ле-Турби. «Странно, почему мы свернули здесь?» — подумала Таш. Водитель, как будто прочитав ее мысли, пояснил по-французски. «Большой трафик, мадам, иначе попадем в пробку. Гран-при, сами понимаете, все перекрыто». Он был прав. На время Формулы-1 Монте-Карло превращался в одну большую пробку. Местные жители сбегали подальше от суматохи, и город заполняли толпы назойливых туристов. Суета, нарушавшая привычно размеренный ритм деревни, была сравнима со вселенским потопом. Узкие извилистые улочки, по которым проходила гонка, становились похожи на туннели из-за металлических заграждений, возведенных по сторонам. В порту и окрестностях, как соты в улье, вырастали многоярусные трибуны. Город был парализован, и добраться из одного конца в другой становилось невыполнимой задачей. Очутившись на авеню принцессы Грейс, Таш приоткрыла окно. Теплый бриз ворвался в машину, вдохнув утренней влажностью. Вместе с бризом Таш накрыла волной воспоминаний. Она сомкнула веки. На этот раз все будет по-другому. Телефон, как будто подслушав ее мысли, радостно зачирикал у нее в руке. Каролина. Интересуется, готова ли она сразу пойти на пляж. Таша ответила: готова к любви. Подъезжаю. Тяжелую стеклянную дверь заклинила. Консьержу пришлось нажать посильнее, чтобы отворить трехметровую глыбу. Он чертыхнулся, оглядев мокрые от недавно прошедшего дождя мраморные ступеньки, и нехотя спустился к припарковавшемуся у входа Мерседесу. «Мадам, мой коллега сейчас подойдет, чтобы помочь вам с чемоданами». Четкая субординация, помноженная на чувство собственной значимости, не позволили ему выполнить несоответствующую рангу работу. Пока водитель выгружал из багажника чемоданы, Таш решила укрыться от палящего солнца в тени навеса. Телефон не переставал чирикать. Одно за другим сыпались сообщения Анны с фотографиями со вчерашней вечеринки в Каннах. Интересно, это Джулиан Макдональд? Таш разглядывала усыпанный блесками прозрачный наряд Беллы Хадид, который завтра глянцевые издания бесстыдно нарекут платьем. Зачем я надела в самолет шпильки? Взявшись свободной рукой за поручень, она лихо поставила ногу в черном кружевном сапожке на ступеньку, как вдруг почувствовала, что теряет равновесие. раздался лязг телефона, хряснувшего о мрамор, и в следующее мгновение Таш сидела на мокрой земле. «Вы не ушиблись?» Таш подняла голову. «Вот он, тот, из-за кого она грохнулась. Молот, русые кудри. Так спешил к ее чемоданам, что сбил ее с ног. Ее окутал запах сандалового дерева». «Вы не могли бы поаккуратнее?» — ответила она по-французски, поправляя свою одежду. Подол платья, рубашки предательски распахнулся почти до пояса. «Заберите, пожалуйста, чемоданы, квартира номер 27». «Конечно, мадам». Пока носильщик помогал ей подняться, она успела рассмотреть его складную фигуру и коричневые мокасины ТОЦ. Он вышколенно подошел к машине, чтобы забрать стоящие на мокром асфальте чемоданы. «Теперь я понимаю, почему консьерж не захотел возиться с моим багажом, если тут даже носильщики носят ТОЦ», — ухмыльнулась она про себя. Каролина ждала ее в прихожей. «Моя дорогая!» — Таш кинулась ей на шею. «Со мной приключилась наиглупейшая история». Каролина застыла в ожидании подробностей, как это было в стиле Таш, заинтриговать и тут же забыть, о чем говорила. Выдержав паузу, Таш продолжила. «Я умудрилась грохнуться прямо перед твоим домом». Каролина встревоженно посмотрела на подругу. «Но меня спас ваш носильщик, настоящий греческий бог». Тихий и с легкой хрипотцой голос Таш диссонировал с ее внешностью. От красивых девушек невольно ждали бойкости и уверенности в себе. Ее же низкий голос выдавал едва заметную робость. Каролина улыбнулась. «Надеюсь, ты догадалась потерять туфельку, чтобы твой бог смог тебя найти?» Таш расхохоталась. «Ну уж нет. Но я сообщила ему номер квартиры, куда принести чемоданы». И, продолжила она, «кстати, о туфельках. Я и не знала, что у вас даже носильщики носят ТОЦ». Тадж подошла поближе к Каролине. «Мне очень жаль, что все так вышло с Хью». Она крепко сжала ее руку. «Но я должна тебе признаться...» Тадж взглянула на нее из-под длинных ресниц. «Я рада, что ты здесь со мной и, наконец-то, свободна от этих нездоровых отношений». «К сожалению, это только начало», — спокойно отозвалась Каролина. «Впереди долгая и тяжелая битва». Когда Таш вышла из душа, чемоданы ждали ее в спальне. «Я сама застелила белье. Домработница придет только завтра». Каролина села на край кровати. «В теперешней ситуации приходится экономить на всем». В ее открытом взгляде не чувствовалось ни горечи, ни сожаления. Таш присела рядом и обняла ее за плечи. «Ты же знаешь, что во всем можешь на меня положиться. Деньгами, к сожалению, я тебе помочь не могу, сама знаешь, какие у нас гонорары. Да и папа что-то совсем сдал, рисует в последнее время только библейские сюжеты. А кому они сейчас нужны? Всем же попы голые подавай». Таш приподняла край махрового полотенца, в которое была завернута, и легонько хлопнула себя по ягодицам. «А вот в уборке квартиры мне нет равных, так что можешь сэкономить на домработнице, пока я тут». Ее взгляд остановился на стоящих возле шкафа чемоданах. «Когда успели их принести?» «Носильщик принес, пока ты плескалась в душе», — рассмеялась Каролина. «Я хотела было его удержать, но его ботинки были так же далеки от ТОЦ, как он сам, от греческого бога. Может, галлюцинации — это последствия твоего падения?» Таш на секунду задумалась над словами Каролины, но тут же звонко расхохоталась. «Я здесь всего пару недель», — лицо Каролины приняло серьезное выражение, «а мне уже несколько раз непрозрачно намекнули, каково мне придется. Жены друзей Хью устроили мне бойкот. Он заблокировал все счета, чтобы я не смогла платить адвокату, хочет оставить меня без гроша». Ни один мускул на ее красивом лице не выражал злость или обиду. Даже малознакомые люди отменили свои приглашения на гонку. Он хочет меня этим задеть, как будто не понимает, что это последнее, что меня интересует. Ты же знаешь, я легко проживу без светской жизни. Она меня, в отличие от Анны, скорее тяготит». Таш, понимающе кивнула. «И нет надежды на мировую?» — робко спросила она. «Ни единого шанса». Каролина выудила из чемодана Таш длинное серебристое платье, расправила перед собой на вытянутых руках и, внимательно осмотрев, словно придя к какому-то заключению, повесила на вешалку. «Но я буду биться до конца», — твердо произнесла она. «И как он мог так измениться?» — вздохнула Таш. Она вспомнила их сказочную свадьбу здесь, в Монако. Всего 4 года назад казалось, что их ждет долгая счастливая жизнь, пока смерть не разлучит. «Он был таким с самого начала, просто я была слишком молода и наивна, чтобы это понять. Ладно, довольна обо мне. Лучше расскажи, какой там любви ты готова?» Через 20 минут девушки спустились в гараж. Таша оглядела подругу. Элегантный стиль Каролины, облаченный в белые льняные брюки, шелковые топы и балетки, был уместен скорее в английском Оксфордшире, нежели в блестящем Монако, где женщины норовили подчеркнуть свои роскошные формы облегающими туалетами. Всего за 5 минут черный Астон Мартин, о существовании которого Хью, по всей видимости, забыл, домчал их до клуба Монте-Карло-Бич. Раскинувшийся на небольшом мысе, прямо перед Рокки-Брюном, Бич-клаб, несмотря на свое название, формально находился на территории Франции. Благодаря этому, казалось бы, незначительному факту, он мог похвастаться большей территорией, чем клубы самого Монако, где каждый сантиметр земли был на вес золота. Клуб представлял собой отель и полоску заасфальтированной береговой линии, называемой пляжем. На пляже в несколько рядов выстроились полосатые тенты, которые можно было арендовать на год или на сезон. Представители старшего поколения прятались от дневного солнца в тени навесов, дети резвились возле бассейна, молодежь лениво прогуливалась по розовым дорожкам клуба. Таш глазела по сторонам. Ее густые каштановые волосы развивались на ветру, длинные стройные ноги в кружевных шортах ловили восхищенные взоры проходящих мимо мужчин и завистливые взгляды женщин. Каждый мог вдоволь насладиться видом ее загорелого тела, тонкой талии и полной груди, подрагивающей в такт ее шагам под простой прилегающей майкой. Таш пробиралась между столами, несмотря ни на кого, но улыбаясь всем и каждому. Ресторан был полон. Как всегда, в канун Гран-при в Монако съезжается бомон со всего мира. Гран-при с доисторических времен застолбил себе место в светском календаре любого уважающего себя джет-сеттера, выступая логическим продолжением кинофестиваля, проходившего по соседству в Каннах. Европейский бомонд зачастую жаловал своим вниманием лишь сам Гран-при, путешествие до которого на машине из ближайших Милана или Женевы занимало всего несколько часов, или час лету из Парижа и Лондона. Американские же джет-сеттеры перебирались в Европу в середине мая, начиная свое турне с Канн, перемещаясь в Монако на Гран-при, дрейфуя на Ролан-Гаррос в Париже, а затем на остаток июня и в Лондон, где один за другим проходили торги современного искусства, теннисные турниры, гонка Формулы-1 и множество мероприятий, приуроченных к этим событиям. В июле и августе необремененные работой отдыхающие курсировали по Средиземноморью, а те, чье участие требовалось для принятия важных бизнес-решений, отбывали август в Хэмптонс. Вивиан сидела в компании 3 мужчин. Всегда с безупречной укладкой, она была одной из тех женщин, которых ни Шанель, ни Валентина не делали скучными. Таш искренне радовалась ее присутствию. В прошлом году, на праздновании ее 45-летия, впрочем, за точность цифр Таш не ручалась, не было ни единого свободного места. Гости слетелись из самых разных уголков земного шара для того, чтобы выразить почтение этой удивительной женщине. Никто не задавал вопросов по поводу ее темного прошлого. Слухов вокруг нее клубилось много, но все они сходились в одном. Вивьен Гольдштейн в девичестве Лоренс, будучи совсем юной, быстро сообразила, что молодость и красота не вечны, а держаться на плаву придется долго. Хотя она и представлялась как бывшая модель, по рассказам старожилов Нью-Йорка, деньги, влияние и связи были получены ею совсем иным путем, а именно шантажом. Ведь, как известно, для достижения желаемого нам не хватает скорее настойчивости, нежели средств. И Вивьен была прекрасным этому примером. В возрасте 21 года Вивьен Лоренс, подрабатывая эскортом, еле сводила концы с концами. До тех пор, пока одна известная нью-йоркская мадам не представила ее одному известному влиятельному политику. естественно, в возрасте и, естественно, женатому. После пятилетнего романа и дорогих подарков Вивьен потребовала более солидных вложений в свою жизнь, а конкретно в недвижимость, на что политик, к ее огорчению, ответил отказом. На тот момент он уже нашел более молодую и более сговорчивую замену и попросил Вивьен освободить съемную квартиру. Вивьен была в бешенстве, но сдаваться было не в ее правилах. Она нашла молодого адвоката, занимавшегося вопросами выселения из квартир, и вдвоем они пригрозили политику громким процессом, на что он в очередной раз сказал «нет». Разразился громкий скандал, о котором трубили все газеты и который почему-то затих так же быстро, как и начался. Сведущие люди утверждали, что политик заплатил молодым людям кругленькую сумму. Молодой адвокат Харви Гольдштейн обзавелся своей практикой, а Вивьен вышла за него замуж. Поговаривали, что адвокат испытывал страсть к мужчинам. Тем не менее, у пары родилась дочка Стелла, чрезвычайно похожая на престарелого политика, сходство с которым никто никогда не подмечал вслух. За прошедшие с того времени почти 20 лет состояние пары приумножилось благодаря успешным сделкам Харви, обеспеченных связями Вивьен. Сделки не отличались особой прозрачностью, но вдаваться в подробности никто не хотел. Влияние Вивьен разрослось до такой степени, что ни одно значимое светское мероприятие не проходило без ее участия. Гламурный образ жизни и доступ к сильным мира сего позволяли ей за определенное материальное вознаграждение сводить друг с другом нужных людей. Ах, если бы вы знали, сколько сделок было заключено с ее легкой руки, сколько сложилось прекрасных пар, сколько браков было разрушено. Едва завидев девушек, Вивьен поднялась из-за стола и устремилась к ним навстречу. «А вот и наши красавицы!» Она подвела Каролину и Таш к столу. «Как же я соскучилась по нормальным людям! До сих пор не могу прийти в себя после Кан, как устала от всей этой кутерьмы и выскочек. Каждый пытается что-то втюхать, куда-то попасть, и никакого достоинства. Кстати, познакомьтесь». Вивьен повернулась к мужчинам. «Это мои друзья из Нью-Йорка и Кейптауна». Мужчины встали, чтобы поприветствовать дам. Хорошо поставленным голосом и с отточенным годами мастерством Вивьен начала представление. «Миссис Свенсон Янг, в прошлом мисс Швеция. Вы все, наверное, знаете ее мужа, миллиардера Хью Янга». «Бывшего мужа», — деликатно поправила ее Каролина. Вивьен вопросительно взглянула на нее. «Мы разводимся», — скромно улыбнулась мисс Швеция. Ни на миг не смутившись, Вивьен продолжала. «Наташа, или в простонародье Таш», — она выразительно посмотрела на Таш, «наша куколка, к тому же имеющая степень магистра, правда, не припомню, в какой области», — рассмеялась Вивьен. «В общем, сочетание красоты и ума». Таш застенчиво улыбнулась. «Все познакомились, можно садиться», — распорядилась Вивьен, не дав мужчинам шанса представиться. «Теперь я могу продолжить жаловаться на этот ужас в Каннах. Я помню былые времена, когда из Нью-Йорка до юга Франции просто так было не долететь. Не было этих вшивых трехзвездочных гостиниц по 50 евро за ночь. Юг Франции был гораздо привлекательнее, особенно в мае. А сейчас? Вы только посмотрите!» Она окинула взглядом сидящих вокруг людей, по всей видимости, олицетворявших падение нравов на юге Франции. «На Амфар собирается весь сброд!» Амфар — гала, ежегодное благотворительное мероприятие, проводимое в Каннах во время Каннского фестиваля Американским фондом исследования СПИДа или Амфар. «Каждый проныра-стилист, пробивший себе дорогу в фэшн-индустрии своей ориентации», Вивьен почему-то бросила взгляд на Таш, «приводит туда жену вариши, которые оплачивают билеты ему и себе в обмен на шапочное знакомство с мировой элитой». Они садятся в засаду, выжидая подходящий момент, чтобы подскочить к третьесортному селебрити и представить ему новоиспеченную светскую львицу или гламурную жену чиновника или олигарха. Она сделала глубокий вдох. Правда, теперь львицы сменили амплуа на дизайнеров одежды, инстаблогеров и психологов. «Но, Вивьен, так было всегда», — вмешался высокий брюнет, сидевший от нее по правую руку. «Ведь проще купить славу, вместо того, чтобы ее заслужить. Как только на карте появлялась новая страна с растущей экономикой и высоким уровнем коррупции, разворовавшие народные деньги элиты тут же спешили прилипнуть к мировому бомонду. «Я с тобой согласна, Ричард, но у них хотя бы были манеры. Сейчас же эти выскочки половину времени проводят в туалетах, припудривая носики». Вивьен многозначительно закатила глаза. Каролина и Таш переглянулись. Обе представили, какие манеры демонстрировала 20 лет назад сама Вивьен, шантажируя своего престарелого любовника. «Сегодня вечером большая вечеринка на лодке у нашего друга Альберто Висконти». Ричард знал, что жалобы Вивьен не прекратятся как минимум час, и решил сменить тему разговора. «Мы все приглашены». При упоминании знакомого имени рука Каролины сильнее сжала половинку лимона, которую она выдавливала на карпаччо. «Я не была бы так уверена по поводу всех», — равнодушно уронила она, протирая мокрые от лимона руки салфеткой. «Его секретарь позвонил мне неделю назад и отменил приглашение на все вечеринки Гран-при». «Секретарь Альберта? Но почему?» — недоумевал Ричард. «Из-за Хью?» — произнес низкий нерешительный голос. Все взоры за столом обратились в сторону Шатена с добродушно круглым лицом, молчавшего большую часть разговора. Марк, это ему принадлежал нерешительный голос, словно стесняясь повышенного внимания к себе, кротко опустил глаза. Но тут же, поняв, что, возможно, перешел дозволенные границы, посмотрел на Каролину, пытаясь угадать ее реакцию. «Именно так», — ответила Каролина, увлеченно доедая остатки карпаччо. Воодушевившись ее реакцией, добряк добавил: «Как это в стиле Хью?» и, напугавшись собственной храбрости, отвел взгляд. Каролина была заинтригована. Казалось, этот мужчина хорошо знал Хью. Сам же Марк, неожиданно осознав, что последняя ремарка вызвала в женщине неподдельный интерес к его персоне, залился краской. Сказанные им слова требовали пояснения, но он не знал, с чего начать. «Я позже вам объясню», — сбивчиво промолвил он. Присутствие Каролины действовало на него странным образом. Он смущался и нервничал, словно она была неким уравнением, которое он непременно должен решить. Каролина улыбнулась, и шальные искорки заиграли в ее глазах. Марк поймал этот непринужденно озаренный взгляд и быстро отвернулся, опасаясь выдать свое стеснение. С балкона 10-го этажа, удобно устроившись на деревянном шезлонге, Таш смотрела на синюю гладь моря. Яхта Альберто Висконти медленно скользила в сторону порта. Таш вдохнула теплый влажный воздух и закрыла глаза. Она представила, как всего через несколько часов будет танцевать на этой яхте в своем шикарном платье с серебристыми ручейками и стразов. Как загремит музыка вальса и мгновенно заглушит перешептывание гостей, любопытствующих, кто же эта незнакомка. Как она закружится в вихре танца, пытаясь разглядеть лицо своего партнера. «Чему ты улыбаешься?» Ее грезы были прерваны Каролиной, только что закончившей свой туалет. Длинное черное платье с глубоким разрезом дополнялось лишь красной помадой. Таш бросила взгляд на стоящие рядом с шезлонгом усыпанные кристаллами туфли. «Ты не дала мне домечтать, а я как раз пыталась рассмотреть лицо своего прекрасного принца. Но я надеюсь», — она повела взглядом на туфли, «мне не придется из-за него терять эту туфельку. Я потратила на эти лабутен все свои сбережения». «Сумасшедшая! Ты должна быть экономнее. Не следует спускать последние деньги на туфли». Каролина назидательно сдвинула брови. «Не представляю, как ты позволяешь себе такой образ жизни на модельные гонорары». «Не представляешь?» Таш приподнялась на шезлонге и, улыбаясь, развернулась лицом к Каролине. «А ты вспомни наши молодые годы и нашу сумку». Судьба свела их 6 лет назад здесь, в Монако. Таш, юная выпускница университета, только начинала модельную карьеру. О стабильном доходе в те времена оставалось только мечтать. Гонораров от модельных подработок хватало ровно на то, чтобы добраться до юга Франции и оплатить недорогое жилье на пару недель. Все последующие траты на питание и развлечения напрямую зависели от количества и щедрости друзей и воздыхателей, всегда готовых позаботиться о красивых девушках. Таш снимала апартаменты со своей подругой детства Катей, которая жила в Париже и, в отличие от Таш, уже успела засветиться в крупных рекламных кампаниях. Запустив статус о своем местонахождении на модном по тем временам Фейсбуке, девушки, затаив дыхание, ждали, когда знакомые откликнутся с приглашениями. В этот раз приглашение на день рождения известного голливудского продюсера в Сен-Тропе поступило незамедлительно. Они были полны решимости, но загвоздка состояла в том, что у них не было машины, чтобы туда добраться. К их счастью, Катина подруга по модельному агентству, Каролина, оказалась в Монако на машине, и решено было ехать втроем. Собирались быстро, дабы успеть к началу торжества. Каролина подъехала вовремя, и красный мини-купер всего за пару часов домчал их до Сен-Тропе. По дороге в клуб 55 выяснилось, что все они в попыхах забыли свои пляжные сумки, и единственным их спасением стала трехдолларовая авоська, случайно завалявшаяся у Каролины в багажнике. Все купальники, очки, парео, косметика и тампоны были загружены в не очень вместительный баул, уже подававший первые признаки некроза. Таш наотрез отказалась нести бесформенный мешок, и почетное звание сумконосца взяла на себя Каролина. За первые пару минут в бауле лопнула молния. Каролина как могла придерживала ее руками, однако последние 20 метров оказались роковыми. Под давлением набитых в нее вещей сумка затрещала по швам. Компания оказалась разношерстной. Финансисты из Нью-Йорка, риэлторы из Майами и воротилы киноиндустрии из Лос-Анджелеса. Каролина, только что получившая корону мисс Швеции, подумывала о карьере в кино, и внимание продюсера-именинника пришлось весьма кстати. Весь обед он развлекал ее байками о Голливуде. Она мило улыбалась в ответ, но мысли ее были далеко. Она не могла думать ни о чем, кроме сумки, из которой уже предательски пробивались тампоны, тушь и прочие предметы женского обихода. Она плотно сжимала ее обеими руками, не давая содержимому вывалиться. Наблюдательный продюсер почувствовал холодок и, поняв, в чем дело, предпринял неловкую попытку устранить конкурентку. Каролина не сдавалась, завязалась борьба. Продюсер, благодаря тонко осуществленному отвлекающему маневру, завладел верхней частью баула, и Каролина, защищая, потянула его на себя. В результате титанической битвы авоська разлетелась на части. В руках продюсера осталась ручка с болтающейся молнией, а в руках Каролины — разорванная в клочья нижняя половина. Купальники, парео и тампоны разлетелись по сторонам. Таш и Катя покатывались со смеху. Продюсер не мог понять, что только что произошло, а красная, как рак, Каролина сердито надувала ноздри. Все бы ничего, если бы гости за соседним столом не узнали продюсера и не сняли бы сцену на видео. Ролик молниеносно разлетелся по интернету и несколько дней не выходил из топа сайта Парис Хилтон. Слухи об их романе целый месяц не сходили с первых полос бульварной прессы. Так, благодаря поездке в Сен-Тропе, Каролина приобрела известность в Голливуде, а Таш — подругу на всю жизнь. Все это было в далеком прошлом. Яхта Альберто Висконти почти скрылась за мысом форума Гермальди. Всего неделю назад в этой квартире на 10 этаже дома номер 24 по авеню принцессы Грейс Каролина Свенсон-Янг, высокая, статная, с точенными чертами лица, стояла, прислонившись к стене. «Спасибо, что предупредили», — Каролина повесила трубку. На секунду в ее оливковых глазах промелькнуло отчаяние, но, взяв себя в руки, она прошептала сквозь зубы: «Еще посмотрим, кто кого». Это было уже пятое по счету отозванное приглашение за последние несколько дней. Хью выполнял свое обещание. Когда за 3 дня до этого он получил письмо из адвокатской конторы Андреи Пеклтон, известной победами в самых громких бракоразводных процессах, он тут же набрал номер своей все еще супруги и, не дождавшись ответа, прокричал на автоответчик: «Ты еще пожалеешь об этом, дешевая сучка! Без меня ты никто! И очень скоро ты это поймешь!» Каролина оглядела комнату. Тут и там громоздились нераспакованные коробки с вещами, недавно доставленные из Лондона. На секунду она закрыла глаза, и перед ней вновь всплыло побелевшее от испуга лицо мальчика за миг до того, как он выпрыгнул с ее супружеской кровати и скрылся за дверью в ванной. Вздрогнув, она отпрянула и поспешила на воздух, от балкона тянула желанной свежестью. Она уставилась на только что приплывшую белоснежную парусную красавицу принцесса Океана, гордо бросившую якорь возле форума Гермальди. Всего 5 минут назад секретарь Альберто Висконти, владельца яхты, по телефону проинформировал Каролину, что, к глубочайшему сожалению, сеньор Висконти, в лист приглашенных для просмотра гонки Формулы-1 внесены изменения. Власти потребовали ограничить количество гостей на лодке, и сеньор Висконти крайне огорчен, что не сможет увидеть мисс Янг у себя на мероприятии. Своего будущего мужа, миллиардера Хью Янга, Каролина встретила 4 года назад. Худощавый шатен с веснушчатым лицом и взглядом нашкодившего школьника. В свои 40 он носил какую-то подростковую одежду, что лишь усугубляло нескладность его фигуры. Единственный отпрыск могущественного рода, он беззаботно прожигал молодость на танцполах Ибицы и Сан-Тропе, пока однажды его жизнь круто не изменилась. В одно прекрасное утро, проснувшись, а лет ему было тогда 28, Хью решил быть трезвым до последнего своего дня. Никто так и не узнал, что побудило его стать на праведный путь. Одни говорили, переборщил с наркотиками, чуть было концы не отдал. Другие, что спьяну кинулся с ножом на подругу, и влиятельным родителям еле удалось замять дело в полиции. Как бы то ни было, с того прекрасного дня ни одна капля алкоголя и ни один грамм кокаина не проникли в его организм. Семейные связи и врожденный нюх распознавать потенциальные возможности в бизнесе помогли ему провернуть несколько крупных сделок. Свести нувориши из развивающихся стран с крупными политическими фигурами из Европы и Америки. Вместе они учредили фонд, которым Хью успешно управлял и по сей день. Он слыл заядлым холостяком и тяготел к моделям, с особым трепетом выделяя несовершеннолетних девственниц из Восточной Европы. Каролина к тому времени успела поработать моделью, получить корону мисс Швеции вместе с грантом на продолжение обучения в Кингс-колледж в Лондоне. В свои 23, благодаря короткой стрижке, вздернутому носику и мальчишеской фигуре с маленькой грудью, она выглядела на каких-нибудь там 17. Хью был сражен. Высокая, красивая, молодая, игривая. Она бесконечно отвергала его ухаживание, предпочитая ровесников из университета. Он приглашал ее на свидание и засыпал подарками — но Каролина, воспитанная в лучших традициях шведского социализма, не привыкла ставить материальные ценности во главу угла. Его щедрость не производила на нее должного впечатления. И это еще более распаляло его любовное пламя. Так продолжалось около полугода. Но, наконец, ему представился случай распушить хвост. Младшая сестра Каролины, Ханна, жила в Нью-Йорке со своим бойфрендом, молодым художником из Мексики. Сестры что ни день перезванивались, и когда Ханна несколько раз не вышла на связь, Каролина забеспокоилась. Консьерж сообщил, что не видел их вот уже неделю. Каролина не находила себе места, родители не знали, что делать. Они обратились в полицию, но полиция отказалась что-либо предпринимать, пока с момента исчезновения не истечет достаточно времени. Когда Хью позвонил ей в пятницу в полдень, она была на грани отчаяния. Всхлипывая, она рассказала ему о том, что случилось. «У тебя есть американская виза?» — было первым, что он спросил. «Зачем мне виза? Я гражданка Швеции. Виза мне не нужна!» — удивилась она его наивности. «Не беспокойся, нет проблем». Спустя 4 часа они были в воздухе на пути в Нью-Йорк. Параллельно над делом работали частные детективы. Полиции были даны инструкции без промедления открыть кейс об исчезновении. «Извините, что самолет такой некрасивый, это не мой», — извинился Хью за чуть потертые сиденья частного самолета, единственного свободного на тот момент в Хитроу. «Мы не могли лететь на моем, он не зарегистрирован на американскую корпорацию, и тебе понадобилась бы виза». Красота самолета была последним, что интересовало сейчас Каролину. Однако отзывчивость и оперативность Хью сработали в его пользу. В Нью-Йорке детективы отрапортовали, что ее сестра в полной безопасности, вне зоны действия сети, в Эквадоре на эко-трипе. Каролине ничего не оставалось, как провести с Хью уикенд, после которого в Лондон они вернулись как пара. Еще через месяц он сделал ей предложение, а летом они сыграли свадьбу. Спустя 2 года после свадьбы Хью, привыкший обладать и распоряжаться всем, что он имел, счел жену одним из своих приобретений, которое, как и все прочие, должно было находиться в его полном распоряжении. С каждым днем он позволял себе все больше и больше, требуя от нее безусловного подчинения. Он перестал скрывать свои романы, пеняя ей на ее якобы недостаточную сексуальность. Скандалы сменялись бурными примирениями и его раскаянием. И затем все повторялось: новые унижения, оскорбления и очередные романы. Ночами она рыдала в подушку, стесняясь поделиться с кем бы то ни было своей бедой. Ведь это только ее вина в том, что она нежеланна. Лишь долгие сессии с психотерапевтом смогли убедить ее в обратном, что причиной его агрессивности была вовсе не она, а его биполярность и нарциссизм. Ее попытки отправить Хью к психотерапевту вызывали в нем еще большую ярость. В конце концов, поведение его стало невыносимым. После очередной безобразной ссоры Каролина улетела к родителям в Швецию, но через неделю, растроганная его беспрерывными звонками и просьбами о прощении, решила обрадовать его сюрпризом. Вернулась. Зная, что Хью должен быть на работе, она отперла ключом дверь и прошла прямиком в гардеробную. Из спальни послышался звук включенного телевизора. «Хью? Он дома?» Она отворила дверь. Телевизор и правда работал. Она поискала глазами пульт, и тут услышала легкий шорох. С кровати из-под голубого сатинового одеяла на нее смотрели испуганные глаза, прикрытые длинной челкой. После секундного замешательства из постели выскользнуло худое обнаженное тело. Каролина застыла на месте. Подросток, лет 16, чуть не сбив ее с ног, быстро прошмыгнул в ванную. Послышался шум воды. Очнувшись, она дрожащими руками нашарила в сумке телефон. Полиция. Но был ли он непрошенным гостем? Поразмыслив пару секунд, она решила подождать, что будет дальше. Когда-то же он выйдет из ванной. Мысли метались. Каролина судорожно прокручивала в голове возможные сценарии того, чему она оказалась невольной свидетельницей. До ее прихода мальчик, судя по всему, чувствовал себя в постели вполне вольготно, так что мысль о незаконном вторжении была отвергнута. Не походил он и на сына домработницы, решившего пожить жизнью хозяев, пока те на работе. Всеми способами она пыталась отогнать от себя последнюю, самую омерзительную мысль. Но правда становилась все более очевидной. Каролина поразилась внезапно охватившему ее спокойствию. Что ж, коли так, и все-таки она решила сделать звонок. Абонент на другом конце не заставил себя ждать. «Я в нашей спальне», — ледяным голосом сообщила она. «Твой несовершеннолетний любовник, заперся в ванной, мешает мне принять душ». Это было первое, что пришло ей на ум. Произнеся это, она отключилась и села на край постели, не испытывая ни ненависти, ни ревности. Лишь чувство глубочайшего отвращения постепенно овладевало ею. Жуткая усталость давила на плечи. Посидев, она подошла к двери ванной и постучала. «Эй, я ухожу! Можешь выходить!» Она даже прониклась сочувствием к этому мальчику. Вот уж, наверное, вообразил себе все самые страшные варианты исхода дела. Выйдя из дома, Каролина не стала терять времени даром и прямиком поспешила в контору миссис Пеклтон. Это имя не раз звучало в кругу знакомых в связи с мультимиллионными бракоразводными процессами. По счастью, у той оказалась свободная минутка. При упоминании фамилии Янг лицо Андреи Пеклтон расплылось в довольной улыбке. «Развод? Чудненько!» Дама мгновенно прикинула размеры ставок. Клиентке она посоветовала немедленно собрать вещи и переехать из дома, вызывавшего у нее глубочайшие эмоциональные переживания, в одну из их общих с мужем квартир, в которой ей хотелось бы проживать в дальнейшем. Первым же рейсом Каролина улетела в Монако. Черный Бентли заехал за девушками ровно в 9. Ресторан «Остельри Жером» в деревне Ле-Турби был маленьким семейным бизнесом. Всего на 10 столов, и за одну из самых вкусных кухонь в мире гид Мишлен присвоил ему 2 звезды. «Молодец, что надел высокие каблуки», — Ричард заглянул под стол проверить туфлетаж. «Сегодня нас ждет длинная ночка». «Хорошо, что идти недалеко, ведь лодка Альберта на первой линии», — как бы невзначай упомянул он. Такая парковка на период Гран-при, откуда гонка была видна как на ладони, обходилась Альберта в копеечку. Таш умиляла наивность Ричарда, на полном серьезе полагавшего, что весомость его знакомых, позволявших себе такие траты, добавляет веса и его персоне. Ведь для Альберта это был сущий пустяк, тогда как для Ричарда недоступная роскошь. «Я не уверена, что готова к длинной ночи». Это был первый день отдыха Таш после изнурительных недельных съемок в дождливой Шотландии. Впереди ее ждали насыщенные выходные. «Ты приехала с новыми силами. Это мы, вымотанные фестивалем, уже на последнем издыхании». Интересуясь, почему Таш не приехала в Канны, Ричард не забыл упомянуть все мероприятия, которые она пропустила. Ей показалось, что всякий раз, произнося название очередного светского раута, Ричард возбуждался от ощущения собственной значимости. «Я работала в Шотландии». Таш робко поправила волосы. Ее ненаигранная скромность только раздувала его чувство превосходства. «Весьма многозначительное заявление из уст столь юной девушки», — произнес он с некоторой снисходительностью. «Когда же ты будешь наслаждаться жизнью? Сейчас самое время». Тебе надо гулять до рассвета и брать от жизни все, что можешь взять, как будто этот твой день последний. Это говорю я, человек в 2 раза старше тебя. Сколько тебе лет? 20? 23? В июле исполнится 27. Ричард уже успел выдать всю нужную информацию о себе и решил поподробнее разузнать о своей собеседнице. Ну а что вы снимали в Шотландии? Эпизод одного телесериала. Им нужны были модели с натуральными темными волосами, белой кожей и светлыми глазами. «Оказалось, таких не так много», — неохотно ответила Таш. Ей не нравился Ричард. Не нравились его хвастовство, его тон, надменность. С каждым его вопросом ей становилось все скучнее. «Да уж, редкое сочетание. И кого вы играли?» «Сирен». Она достала телефон и сделала вид, что ей срочно надо ответить на сообщение. «Выходили голые?» — голос Ричарда нарочито понизился в хрипловатость. «У тебя есть фотографии?» «Ричард, съемки строго конфиденциальны. Даже если бы у меня и были фотографии, я не могла бы их вам показать». Таша развернулась в другую сторону. За весь ужин она так больше и не повернулась к Ричарду, несмотря на его многочисленные попытки привлечь ее внимание. Она отлично знала этот типаж. Они вечно крутятся вокруг моделей, думая, что это прибавит им сантиметры в трусах и количество нулей на банковских счетах. Музыка с «Принцессы океана» разливалась по порту. На набережной змейкой выстроилась очередь желающих подняться на борт. На входе царила полная неразбериха. Охранники, проверявшие приглашение, не справлялись с потоком гостей, одетых во фраки и вечерние платья. Как обычно, на Гран-при количество приглашенных и просто желавших проскользнуть на вечеринку заметно превышало вместительность самой вечеринки. Поскольку Альберто Висконти вычеркнул Каролину из списков, Марк, как настоящий джентльмен, предложил составить ей компанию на его собственной лодке, стоящей неподалеку. Выстояв очередь и, наконец, поднявшись на борт, Таш сознательно потеряла назойливого Ричарда, повсюду следовавшего за ней по пятам. Кусив дурманящий запах свободы, она забралась на самую верхнюю палубу. Здесь было немноголюдно. Вооружившись бокалом шампанского, она расположилась на дальнем диване в надежде побыть одной. Море и небо за ровными рядами подсвеченных лодок сливались на горизонте в одно чёрное пространство. Таш наслаждалась темнотой. Лёгкий бриз развивался в её длинных волосах, а струйки из стразов на платье сверкали на свету, словно серебряные чешуйки. Проходивший мимо официант долил в её бокал шампанского. Сделав маленький глоток, она с удивлением обнаружила в нём привкус дуба. Интересно, какие ещё ноты получится уловить? Ей показалось, что она почувствовала вкус и даже запах бисквитного торта. Мысль о нём заставила её улыбнуться. И, возможно, сандаловое дерево. Этот запах ей что-то напоминает. Но что? «Привет, русалка! Тоже сбежала? Прячешься от толпы?» Приятный баритон прервал её дегустацию. Таша обернулась, но увидела лишь тёмный силуэт в ярком свете прожектора. Обладатель баритона приблизился, и она разглядела джинсы и голубой пуловер, надетый на голое тело. Когда мужчина наклонился, чтобы чокнуться с ней, Таш вздрогнула. Горло перехватило. «Чемоданы в порядке?» Ироничная улыбка заиграла на его загорелом лице. Его смелый взгляд блуждал от её испуганных глаз к глубокому декольте. Таш сгорала от стыда. Её щёки пылали. И как она могла принять его за носильщика? Как пренебрежительно она с ним общалась. Боже праведный! «Я могу смотреть на море часами», — тихо сказал незнакомец, устраиваясь рядом с ней. «С детства. Я вырос в Южной Африке». Казалось, он и не ждал от неё ответов. «Можно сказать, что меня воспитали пингвины. Милые птички», — рассмеялся он. Ей показалось, что в его голосе промелькнула тоска по тем беззаботным временам. «Интересное ощущение», — он глядел вдаль. «Тебе не кажется, что мы с тобой на необитаемом острове?» Он развернулся к ней, чтобы рассмотреть её внимательней. Смуглое лицо девушки было осыпано золотистыми веснушками, заметными даже в тусклом свете фонаря. Миндалевидные глаза под пушистыми ресницами влажно сияли. Она смущённо улыбалась, не произнося ни слова. Из динамика лился блюз. «Потанцуем, русалка?» Он взял её за руку и потянул за собой. «Девочка, я не знаю, почему я не могу насытиться твоей любовью, детка», — пел Барри Вайт. Таш кинула взор на ноги незнакомца, и неожиданно её разобрал смех. На нём были те же самые мокасины, что и днём. «А, вот ты где!» — интимность была нарушена Ричардом. «Мы уходим!» Ричард обращался к Таш, напрочь игнорируя присутствие её партнёра. «Ты была права, тут нечего делать. Вивьен и Зак уже ждут нас на пирсе». Незнакомец недоуменно смотрел на Ричарда. Тот встал рядом с ними, словно заявляя свои права на Таш. Заметив её растерянность, он быстро взял её под руку и повёл к лестнице. Она безропотно подчинилась. Уже у самой лестницы её вдруг охватило чувство, что она упускает что-то важное в своей жизни. И в последний момент, обернувшись, наконец разлепила губы. «Мы увидимся?» «Конечно», — широко улыбнулся в ответ незнакомец. Лодка Марка стояла неподалёку. Мужчины перешли на виски, а Каролина и Вивьен смаковали шампанское. Из салона был слышен джаз. Каролина устроилась на соседнем стаж шезлонге. «Марк рассказал мне, откуда он знает Хью». Каролина выдохнула дым от тлеющей в руке сигарет. Пепельница была полна окурков с кроваво-красными следами её помады. Много лет назад, когда Марк создавал свой первый фонд, его главный проект был в Ливии. И завязан он был на одного высокопоставленного чиновника, обеспечивающего поддержку Муаммара Каддафи. Каролина потянулась за сумкой, чтобы достать очередную пачку сигарет. Марк работал над этой сделкой несколько лет. Хью возник на последнем этапе, чтобы распространить его и на другие африканские страны. Каролина закурила пятую за последний час сигарету. Хью, используя свои связи, убедил Каддафи, что чиновник — это лишнее звено. Впрочем, как и Марк, ведь всё и так на мази. Каддафи засадил чиновника за решетку и разорвал договоренности с фондом Марка, заменив его на фонд Хью. А потом... Каролина понизила голос и взглянула на Марка, что сидел чуть поотдаль. Хью попытался сфабриковать дело и обвинить Марка в финансовых махинациях. Но, слава богу, суд его оправдал. Марк и Зак перебрались в салон подальше от суеты шумного променада. Ричард расхаживал по лодке взад-вперед, то и дело попадая в объектив туристов с прицеленными фотокамерами. Со стороны его можно было принять за хозяина лодки. Этот образ давался ему с легкостью, а Вивиан вполне могла сойти за хозяйку. Закурив очередную сигарету, Каролина бросила ироничный взгляд на горцующую перед туристами парочку. «Как же от них отличается Марк!» Она вздохнула. Все это время Таш безотрывно смотрела на променад. В толпе она искала своего незнакомца и представляла себе, как, проходя мимо, он увидит ее и уведет с собой. Золотистые сандалии Таш шлепали по дорожке клуба «Монте-Карло-Бич». Кабана Каролина находилась во втором ярусе клуба в самом дальнем конце. Ветер раздувал полосатые зонтики и срывал с нарядных курортниц широкополые шляпы. Таш подошла к тенту. Одинаковые поло цвета морской волны с бежевыми слаксами на Анне и ее муже Нике заставили ее улыбнуться. В выборе гардероба чувствовалась рука Анны. Как коренная жительница Нью-Йорка, она считала созданный ею образ квинтэссенцией стиля Хэмптонс, излюбленного места для восхождения по социальной лестнице. Правда, Анна решилась внести небольшие акценты и дополнила образ замшевыми мокасинами в цвет пола и поясами Эрмес. Таша усмехнулась. Вот что выдает новоришей. Да, они подглядели и скопировали простой и элегантный стиль в модных журналах, но не удержались и добавили немного от себя. Таш познакомилась с Анной в Нью-Йорке задолго до ее замужества через общую подругу Катю. Под маской надменности Таш сумела разглядеть в Анне ум и проницательность. Анну же покорили искренность и доброта Таш. Образованные и начитанные, они любили подтрунивать над Катей. То заманив на лекцию по философии на французском языке, на которой, несмотря на отличное знание французского, Катя не поняла ни слова, то отдав ее на растерзание экспертам современного искусства на благотворительном ужине в музее Метрополитен. Эти шалости сблизили девушек еще больше, и они поняли, что их дружба продлится вечно. Хотя природа не одарила Анну модельной красотой, но смилостивилась над ней при раздаче ума. Анна быстро смекнула, что статус, который является для нее мерилом всего, обитает вовсе не на неделях моды, а в Принстоне, и 4 года своей жизни посвятила изучению литературы. Анна подтягивала апельсиновый сок. «Мы наконец-то отдохнули от суеты Канн», — своим зевком Анна выразила смертельную усталость от напряженного графика Каннского кинофестиваля. Точнее, от бесконечных вечеринок, на которых ни ее присутствие, ни присутствие ее мужа Ника, не имеющих ни малейшего отношения к киноиндустрии, вовсе не требовалось. Таш уже в третий раз за день рассказывала ей подробности вчерашнего вечера и, не находя себе оправдания, корила судьбу. «Какая же я мямля!» — она сморщила от досады носик. Как же я позволила этому ужасному Ричарду увести себя как маленького ребенка? Мы даже не представились. Теперь плакали и Фейсбук, и Инстаграм. «Успокойся!» — Анна развалилась на полосатом шезлонге, спрятав лицо от солнца под газетой Financial Times. «Еще увидишься со своим носильщиком. Тоже мне нашла, из-за кого расстраиваться. Даже имени не знаешь. Может, он и правда носильщик или стюарт на лодке?» «Здесь по вечеринкам ходит кто попало», — она осуждающе посмотрела на проходившего мимо работника пляжа. «Пойду-ка я окунусь», — обиженно протянула Таш. «И, между прочим, у него аристократический акцент». Скучающие хозяева соседних тентов лениво повернули голову, наблюдая за перемещением по пляжу новенькой морячки, девушки в слишком откровенном синем в белую полоску купальнике. Эстафету осуждения подхватили и тела на пирсе, напоминающие лежбище морских котиков. Морячка рыбкой нырнула в воду и красивым кролем поплыла к горизонту, то бишь краю загона, заботливо огороженному сетью от кишащих в Средиземноморье медуз. «Неплохо бы такие заградительные сети поставить и на берегу, спасая отдыхающих от ядовитых взглядов наземных горгон», — подумала она по пути к буйкам. Таш смотрела вдаль. Небольшая парусная лодка раскачивалась на волнах. Таш показалось, что на палубе она увидела девушку. Ее белоснежное платье развивалось на ветру. Она прикрыла плечи роскошной шелковой шалью. Неожиданный порыв ветра сорвал шаль с ее хрупких плеч, но теперь она была не одна. Белокурый парень обнимал девушку сзади, защищая своим теплом от шквального ветра. Так они стояли. Она тонула в его объятиях, чувствуя себя защищенной от бед и напастей. Буёк качнуло сильнее, налетевший порыв ветра заставил Таш открыть глаза. Она тоскливо посмотрела в сторону горизонта и поплыла обратно. Когда Таш вернулась, Анна все еще недоумевала, как подруга с такой молниеносной скоростью успела присвоить своему носильщику титул и наделить его акцентом представителей высшего класса. «Стюарты вполне могут быть голубых кровей, правда, Ник?» Анна повернулась к мужу, который наконец-то нашел применение Financial Times по назначению. «Что, дорогая?» Ник отвлекся от своей газеты. «Могут ли стюарты быть голубых кровей?» — повторила она. «Дорогая, в современном мире нет места ни классовости, ни расовой и социальной принадлежности. Твои рассуждения делают тебя вульгарной». Ник снова уткнулся в газету. «Ник!» — Анна подергала его за руку. «Именно поэтому ты принадлежишь ко всем возможным членским клубам мира, чтобы там пообщаться с черными рабочими из Стратфорда? И сейчас мы лежим не на общественном пляже, а в закрытом клубе, благодаря членству Каролины». Анна оседлала любимый конек политических и социальных споров с Ником. «Любимый — это просто ради удобства и комфорта, а вовсе не из-за социального расслоения. Все люди равны». Анну раздражала политкорректность Ника. Родившись с серебряной ложкой во рту, он любил порассуждать о классовом равенстве. Английский аналог русского фразеологизма «родиться в рубашке». По мнению Анны, его чрезмерное уважение ко всему работающему на них персоналу, в особенности к повару, которого он считал милым другом, было просто нелепым. Домработница крутила им как могла до тех пор, пока в дом не пришла Анна и не расставила все по своим местам. Она сразу же ввела, если не классовую, то хотя бы рабочую субординацию, где домработница, как минимум, исполняла обязанности, вмененные ей работодателем, а не наоборот. «Ты себе, как обычно, нафантазировала. Встретишь его опять, если судьба». Анна легла и прикрыла лицо полотенцем, тем самым показывая, что разговор окончен. «Если судьба», — вздохнула Таша.